Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Эмилио Сальгари. Королева Карибов. Перевод с итальянского Верещагина. Сочинение в трех томах, том 3, Москва, Терра, 1996 год. Глава 1. Черный корсар. Бурное Карибское море страшно ревело, бросая целые горы воды на берега Пуэрто-Лимона. Солнце еще не зашло, но уже опускалось к горизонту, тускло-красное, точно медный диск. Оно едва пробивалось сквозь разрывы косматых свинцовых туч, постепенно заволакивающих все небо. Дождя еще не было, но вот-вот должны были разверзнуться хляби небесные, и жители городка спешили укрыться в своих домах. Только несколько рыбаков да 5-6 солдат испанского гарнизона оставались еще на пристани, придерживая свои плащи и шляпы, срываемые ветром, и отступая перед яростью волн, что обрушивали к их ногам потоки соленой воды и пены. Причина, по которой в этот ненастный вечер они оставались здесь под открытым небом, была достаточно серьезной. Час назад на линии горизонта показался корабль, и, судя по направлению его парусов, он был намерен искать убежище в их маленькой бухте. В иные времена это мало кого взволновало бы, но в конце 17 века, когда начинается наша история, другое дело. Каждый корабль, который появлялся на горизонте, вызывал волнение и тревогу у испанского населения по всем берегам Мексиканского залива. Одна только мысль, что, возможно, это авангард какой-нибудь флибустьерской флотилии, приводила в содрогание и простых обывателей, и гарнизоны испанских фортов. Женщины и дети торопились укрыться в домах, мужчины поспешно вооружались. Бойни и грабежи, учиненные Большим Пьером и Д'Алони, Джоном Дэвисом и Монтрабасом, Черным Корсаром и его двумя братьями, сеяли ужас во всех испанских колониях. Тем более, что многие верили и вполне искренне, что пираты с Тортуги — это выходцы из преисподней и потому непобедимы. Ожидание и беспокойство отражалось на лицах стоявших на пристани рыбаков и солдат. Все были напряжены, все взгляды прикованы к плывущему в бурном море паруснику. «Да защитит нас Мадонна!» — пробормотал вполголоса старый бородатый матрос, смуглый как метис. «Но этот корабль явно не из наших. Кто бы еще осмелился идти в такую бурю под всеми парусами, кроме этого дьявольского отродья разбойников с Тортуги? А вы уверены, что он направляется именно к нам?» — спросил сержант, стоявший посреди небольшой группы солдат. — Вполне, сеньор Васко. — О, смотрите, он лег на другой галс у Белого мыса, и теперь не остается сомнений. — Это брик, как по-твоему, Алонсо? — Да, сеньор Васко, отличное судно и храбро борется с волнами. Через час оно будет напротив Пуэрто-Лимона. — А почему вы решили, что это не наш корабль? — Почему? Да будь это испанское судно, оно искало бы убежище не в нашей маленькой ненадежной бухте, а в Кирикуло, где можно хоть целую эскадру укрыть под защитой островов.